«Меня? Нашу встречу в караване Роунта?» «Да ладно», — подразнила она, — «как я могла забыть рыжего мальчишку, бросившего меня ради университета?» Я был слишком ошеломлен, чтобы объяснять, что не бросал ее. На самом деле нет. «Ты не говорила об этом». «Как и ты», — парировала она. «Может, это я думала, что ты меня забыл». «Забыл тебя? Как я мог?» Она улыбнулась, потом посмотрела себе на руки. «Ты удивишься, сколько всего мужчины могут позабыть», — сказала она. Потом чуть повеселела, а может, и нет. «Не сомневаюсь, что ты тоже забывал всякое». «Я помню твое имя, Денна. Было приятно говорить ей это. Зачем ты взяла новое? Или Денна — это было имя, которое ты носила только по дороге в Анилен?» «Денна», — мягко произнесла она, — «я уж почти забыла ее. Глупенькая была девочка. Она была как раскрывающийся цветок. Кажется, я перестала быть Денной давным-давно». Она потерла обнаженные руки и оглянулась, словно внезапно испугавшись, что кто-то может нас здесь найти. «Тогда мне называть тебя Диана? Тебе так больше нравится?» Ветер заколыхал свисающие ветки ивы, когда Денна наклонила голову, чтобы взглянуть на меня. Ее волосы повторили движение ветвей. «Ты очень любезен. Кажется, Денна, мне от тебя нравится слышать больше. Когда ты его произносишь, оно звучит по-другому, нежно». «Тогда пусть будет Денна», — решительно сказал я. «А, кстати, что произошло в Анилене?» Лист ивы слетел вниз и запутался у нее в волосах. Она рассеянно отбросила его. «Ничего приятного», — сказала она, избегая моего взгляда, — «ну и ничего неожиданного». Я протянул руку, и она отдала мне хлеб. «Что ж, я рад, что ты вернулась», — сказал я. «Моя Алойна». Денна нарочито громко откашлялась. «Ну уж, если кто-то из нас Савиен, то это я». «Ведь я искала тебя», — сказала она, — «дважды». «Я тоже ищу», — запротестовал я. «Кажется, у меня просто нет таланта тебя находить». А она театрально закатила глаза. «Если ты сможешь указать время и место, где тебя лучше искать, это весь мир перевернет». Я мягко умолк, превращая свои слова в вопрос: «Может быть, завтра?» Денна искоса посмотрела на меня и улыбнулась. «Ты всегда так осторожен», — сказала она. «Я никогда не видел, чтобы мужчина подходил так осторожно». Она вгляделась в мое лицо, словно в головоломку, которую можно разгадать. «Пожалуй, завтра благоприятным временем будет полдень в Иулиане». Меня окатила волна тепла от мысли, что я увижу ее снова. «Я все думаю, что ты здесь делаешь?» — подумал я вслух, вспоминая разговор, произошедший, кажется, так давно. «А ты еще тогда обозвала меня лжецом». Денна наклонилась вперед, утешительно коснувшись моей руки. От нее пахло земляникой, а ее губы опасно краснели даже в лунном свете. «Как хорошо я тебя знала даже тогда!» Мы проговорили много ночных часов. Я осторожными кругами подходил к рассказу о своих чувствах, не желая быть слишком смелым, и думал, что Денна, наверное, делает то же самое, но не был уверен. Мы как будто исполняли какой-то сложный мадыганский придворный танец, где всего несколько сантиметров разделяют партнеров, но они, если достаточно искусны, никогда не касаются друг друга. Такой была и наша беседа. Но не потому, что нам не хватало прикосновений, ведущих дальше. Мы как будто еще и странно оглохли. И танцевали очень старательно, не очень представляя, какую музыку слышит партнер, а может, и не уверенный, танцует ли он вообще. Деуч, как всегда, стоял у двери на дежурстве. Увидев меня, он помахал. «Мастер Квоут, боюсь, вы упустили своих друзей». Я подозревал. «Как давно они ушли?» «Около часа назад».